Глава вторая. Сила Троя. На самом деле я жутко не люблю абстрактные размышления. Зачем? Просто тратишь зря время. Ведь сделай ты в это время хоть что-то, в итоге пользы было бы на порядок больше. Но сейчас мне надо именно подумать. Мик сказал, что его собратья выбрали путь мастерства. И сейчас один из падших, говоря о магии смерти, который кроме них на таком уровне не владеет никто, предположил наличие еще одной группировки. Бывшие. Может ли речь идти об уничтоженной части расы истинных? Тех, кто, как и я, выбрал путь искусства? Крылатые наконец-то окончательно скрылись из поля зрения. Я смог выдохнуть. Безумная авантюра с прорывом на этот уровень удалась. И оглядеться по сторонам. Если в прошлый раз пространство между защитными сферами было пустынно, то на этот раз вокруг нас было полно всевозможных труб, сплетающихся в самую настоящую паутину. «Бесцветная защита!» Горош, оглядевшись по сторонам, признал во всем этом техническом чуде один довольно известный артефакт. Что ж, в принципе, довольно логично. Поддерживать столько колец защитного периметра, полагаясь только на собственные силы, занятие не из приятных. А так, провел незаметно все коммуникации, запустил систему, и можно спокойно пользоваться. Когда-нибудь уже сталкивался с такой штукой? Если да, то наши шансы выбраться из этой заварушки без потерь начинают расти. «Было дело», — кивнул Горош. «Завелся у меня в мире один маг, отгородился от соседей как раз бесцветной защитой, а потом как бы между делом собрался принести в жертву весь наш мир. Пришлось вмешиваться, а заодно и изучать структуру работы таких артефактов». «Время, если честно, работает не на нас». Пришлось намекнуть демону на нашу ситуацию, а то он при всех своих плюсах все-таки слишком любит поговорить. Хорошо, что еще начал не с сотворения мира все рассказывать. В общем, Горош опять моментально собрался. Большая часть артефакта — это система отвода энергии, чтобы она не фонила и не привлекала внимания. При этом все элементы цепи взаимозаменяемы. Так что даже начни мы здесь все крушить, вреда особого не будет. Но вот если мы найдем одно из пяти ядер системы, то там уже при правильном подходе можно запустить цепную реакцию. Но ядра, в отличие от всего этого хлама, естественно, будут охраняться. Закончил уже я. Заодно, кстати, закрыв для себя вопрос, почему крылатые так просто отказались от наших поисков. С одной стороны, они потеряли след, и у них не было особого выбора, а с другой, они знали, что нам здесь просто некуда деться. И теперь, прикрывая слабые точки артефакта, им лишь надо дождаться, пока мы хоть как-то проявим себя. Если честно, стоило мне осознать стратегию поведения противника, как сразу же стало легче. Когда понимаешь, что творится в голове у твоего врага, гораздо проще продумать свои следующие шаги так, чтобы до последнего держать его в иллюзии того, что он контролирует ситуацию. А потом взять и перевернуть все в свою пользу. И кажется, у меня начинают проклевываться первые наметки плана. В чем наша сила? Первое. С помощью наших способностей лорда мы можем справиться с одиночным падшим, даже если он выше нас уровнем. Второе. Никто не ожидает от демона использования магии смерти на серьезном уровне, так что мои големы смогут еще не раз отвлечь внимание. И что из этого следует? Мы можем отвлечь крылатых, а сами, пользуясь неразберихой, пробиться наверх. Нет, не пойдет. Защиту никто не отключал, а значит, у нас остается только один вариант. Ломать артефакт. Или... Учитывая, что от нас будут ждать именно этого, пробраться в самый центр, в то место, что скрывается за всеми этими сферами, и там взять в плен местного командира. Как эти четверо сказали его зовут? Кирин Зар? А потом посмотрим, что он предложит в качестве выкупа. Горош, после того, как я посвятил его в детали, видимо, тут же представил наш успех. Если мало, сдадим руководству. Ну, а если не будет скупиться, то нас тут всего двое, можно будет неплохо подзаработать. Сначала меня неприятно поразила такая вот меркантильность, которая в итоге может вылиться в смерть твоих же боевых товарищей. Но потом в ходе обсуждения деталей плана выяснилось, что я просто не совсем правильно его понял. Во-первых, базу крылатых мы сдаем по-любому. А во-вторых, что один падший изменит в глобальном плане, рассуждал Горош. Вот когда война, тогда можно никого не щадить. А вот если мы общаемся с кем-то конкретным, то нужно относиться к нему не как к части расы, а как к личности. Вот кто бы ожидал, что мне придется выслушивать от демона упреки в расизме. Но, как бы там ни было, мы обо всем договорились и, подключив друг друга в свои командные каналы, приступили к реализации. Моя роль была особенно ответственной. Я лег, устроился поудобнее и уснул. А вот Горош на несколько часов погрузился в недра своей памяти, восстанавливая детальную схему артефакта и готовя для нас варианты перемещений на все случаи жизни. Ну и заодно мы ждали подходящего момента. У патрулирующих окрестности крылатых неизбежно притупится внимательность, и тут придет наш черед. В итоге демон отметил на моей карте самое подходящее для атаки ядро системы. Оно было расположено максимально удаленно от всех остальных. А еще с ним было проще всего рассчитать место, откуда в случае опасности могла бы прийти помощь с нижнего этажа. И это уже моя задача. Устроить такую атаку, чтобы местная четверка испугалась и запросила подкрепление, а уже мы по пути, проложенному прибывшими на подмогу крылатыми, проскользнули бы к нашей цели. Главное, чтобы нас не ждал еще один слой защиты. Второй раз этот план точно не сработает. Впрочем, все и в первый раз пошло наперекосяк. Кровавый голем в одиночку, естественно, ничего не смог сделать. Но зато четверка падших, поняв, что мы рядом, сразу же собралась вместе. Дальше по плану я должен был показать, что в бою они смогут справиться со мной только все четверо. А поверженное ими творение магии смерти тем временем бы собралось обратно с помощью регенерации. Я заранее набрал побольше кусков от второго стража башни. И начало бы крушить ядро, вынуждая наших противников звать кого-то еще. Дальше я бы провел полную замену на второго голема, припрятанного рядом с горошем, и мы бы потихоньку ускользнули. И все звучало так логично в теории. Но на практике первая же стычка лоб в лоб с крылатыми, и я отлетел в сторону, только чудом не лишившись пары конечностей. И почему я не поверил демону, когда тот говорил, что падшие стали сильнее? А ведь он был прав на все 100%. И сейчас я не уверен, что смогу победить даже один на один. Вот же засада. И что теперь? Пытаться разрушить артефакт и сбежать? Или варианты еще есть? Ну же. Так, лучше успокоиться и подумать с самого начала. Итак, почему я вообще решил с ними драться, а не очистить, как Га-Ара? Потому что у них слишком сильная защита, которая и в бою мне показалась особо не по зубам. Но что если попробовать ее ослабить, а уже только потом использовать преображение обратно в эльфов? Попробуем, так сказать, совместить материальное и духовное. Кстати, звучит неплохо. Когда в следующий раз буду активировать свой путь искусства и думать над новыми заклинаниями, надо будет попробовать проработать это направление, а то все остальные попытки после первой так ни к чему меня и не привели. Знать бы еще, в чем дело. А потом стало не до раздумий. Крылатые снова ринулись вперед, и похоже, пока мою жизнь спасает только то, что они собрались взять меня живьем. Недооценивают меня, значит. Посчитали, что это будет оптимальным итогом? Что ж, им это еще дорого встанет. Я атака за атакой ослаблял защиту одного из крылатых с помощью мертвого металла. А потом, понимая, что еще немного, и он точно попытается это исправить, нанес удар. «Очнись!» Четверка падших тут же сбилась с ритма, когда их лидер неожиданно упал на колени. «Я Зело! Я Тан!» Его голос почти одновременно произнес два разных имени в двух разных тональностях. Жаль, похоже, все-таки план не сработал, и падший очень быстро смог вернуться в свое измененное состояние. «Отступаем! Это демон с земли! Нам опасно быть с ним рядом! Вызывайте Заабаахов!» Вот это точно оказалось для меня сюрпризом. Почти победив меня, падшие отступили. Но и их можно понять. Осознав, что есть, пусть даже и небольшая, вероятность потерять себя, они вызвали тех, для кого я даже в качестве хранителя никакой опасности не представляю. Скорее всего, кого-нибудь из расы крокодилов. А ведь это, похоже, суть пути мастерства. Бить наверняка и не рисковать. Просчитывать все до мелочей и выбирать оптимальный путь. С одной стороны, это гарантия результата, а с другой, они только что упустили из рук победу. «Готовься!» Вот я перенесся к горошу, и вот мы уже проскальзываем через прозрачный пол сразу после стремительно пролетевшей через него еще одной четверкой крылатых. «За мной!» Вокруг нас жилые помещения, а еще я чувствую впереди крупную метку родственной мне силы. Если я прав, то это командир, и нам надо поспешить к нему, пока не вернулся ни один из отрядов, отправленных на нашу поимку. Белые коридоры, стены как будто из бумаги, силуэты похожих на паучьи лапки деревьев, подпирающих потолок. Все вокруг было похоже на сон безумца, но нам было просто некогда обращать на это внимание. Горош, похоже, тоже почувствовал след силы вражеского командира и сейчас был похож на охотничью ищейку перед лисьей норой. А я думал, что же за чудовище, в смысле силы, ждет нас впереди. Те же падшие, например, не смогли обнаружить меня и Гороша, находясь почти рядом. Да, тут свою роль сыграло то, что мы старались себя экранировать, но все же. А тут мы его засекли чуть ли не за километр. «Рад, что вы наконец-то соизволили заглянуть ко мне на огонек». Все перегородки в радиусе сотни метров вокруг нас вспыхнули огнем. И что же мне так везет на любителей этой стихии? И по пепелищу нам навстречу неспешным шагом двинулся очередной падший. Кстати, позвольте представиться. Кирин Зар. Так вот он какой, командир базы истинных. Я во все глаза смотрел на его такой обманчиво безобидный внешний вид. Белая пушистая шерстка и внешность енота. Похоже, мне повезло столкнуться с представителем еще одной расы. Алексей и Горош. Сухо представляю нас и жду продолжения. Да, у нас с напарником есть план, но пока еще слишком рано. Учитывая просто море силы, колышущиеся в существе перед нами, бить нужно будет только наверняка. «Демоны!» — наигранно вздохнул падший. «А вы знаете, что мы истинные делаем на Карказоне?» «Воюете с нами?» Не удержался от очевидного ответа Горош. «Вовсе нет. Хотя, конечно, готовы убить любого, кто вздумает нам помешать». По щелчку пальцев Кирин Зара перед нами на мгновение появилась иллюзия. Демон не успевает отразить удар и в итоге падает, разрубленный с головы до ног. «Это же наш бывший командир!» — взревел Горош, на мгновение не удержавший ярость внутри. А я тут же вспомнил плакат с без вести пропавшими демонами. «И да...» Одно из запечатленных лиц я только что увидел. «Не люблю истерики». С рук Кирин Зар сорвался шар энергии и врезался прямо в грудь Гороша, в результате чего тот отлетел в сторону, ударился о стену и даже не смог собрать достаточной силы, чтобы подняться. Хотя я и видел, что хитрый демон специально спровоцировал нашего противника, а значит, был просто обязан успеть заблокировать удар. Хочется верить, что я обманываю сам себя, и Горош сейчас притворяется». Ведь если я ошибаюсь, то наш план начинает трещать по швам. Так вот, как ни странно, атаковать меня падший не спешил и предпочел продолжить свою речь. И мы, и император здесь только потому, что на Карказоне отчетливо ощущается след одного из трех изначальных артефактов Троя. Изначальные артефакты? Этому падшему удалось меня заинтересовать. До сих пор ни о чем подобном я не слышал. «Да, мы пока не знаем точно, что именно из Великой Троицы появилось здесь. Абсолютное разрушение, отражение или искажение?» «Да уж, с названиями этих вещиц не очень. Или и в этом-то вся и суть? Они столь масштабны, что назвать их предметом нельзя, только целым явлением?» «Не знаю почему, но у меня прямо-таки мурашки по коже». «Мы не знаем и точного места». Так что тратить силы для битвы за бесполезные территории лично я не вижу смысла. Но когда артефакты проявят себя, и мы их найдем, то от вас, демоны, не останется и следа. Итак, Алексей, Миктлан Текутли просил предложить тебе присоединиться к нам. И я спрошу, ты преклонишь передо мной колено или умрешь вместе со своим другом? Присоединиться, преклонив колено? Предать друга? Если раньше в глубине души я рассматривал вариант союза с истинными на самый крайний случай, то сейчас, похоже, придется сказать ему твердое и окончательное «нет». Вот только бой, пользуясь случаем, лучше сразу направить по моему сценарию. «Да за кого ты меня держишь?» И вместе с отказом призвать одного из моих големов. И пусть начнется схватка. «А ты еще и некромант, даже базовую магию смерти не изучил. Вот только никогда демону в этом не сравнится с истинным». Крылатый даже рыкнул от предвкушения скорой схватки. А потом созданный им же кровавый голем устремился на мое творение. И, надо сказать, созданное им существо выглядело внушительно. Сильное, быстрое, покрытое наростами из мертвой стали. Если бы против него на самом деле был обычный демон, поделку последнего и его самого растерзали бы в мгновение ока. Те даже бы не успели ничего предпринять. Вот только я не совсем обычный. Первым делом принять атаку. Я успел произвести двойную замену, перекидывая плоть, поверженную разрушающим магию металлом, сначала к себе, а потом к второму голему. И в обратную сторону, уже неповрежденные кости и ткани. В итоге мы вместе с творением моей магии смерти приняли на себя всю мощь вражеского удара, заставив нашего противника на мгновение расслабиться, поверив в победу. А потом пережили его и, воспользовавшись заминкой, нанесли свой. Лапа моего голема пробила грудь создания падшего, и оттого тут же начали отваливаться потерявшие связь куски плоти. «Что ты такое?» Кирин Зар, несмотря на неудачу с магией смерти, все еще чувствовал, что держит ситуацию в руках. «Горош, начинаем!» Все-таки не потерявший сознание, но продолжавший лежать в ожидании моей команды демон, тут же применил подготавливаемый им все это время сакрамакс. Тут же все точки силы падшего, чье движение я сразу же начал отслеживать в эльфийском зрении, замерли, а сам Кирин Зар, лишившись возможности ими манипулировать, пошатнулся от неожиданности. Его растерянность длилась всего мгновение, ровно столько времени ему понадобилось, чтобы сбросить оковы способности лорда Гороша. Вот только я-то, в отличие от него, знал, что будет, и был готов действовать с самого начала. Пользуясь тем, что мой голем остался целым и практически невредимым, еще 9 секунд назад я погрузил в него руку, и сейчас все приготовления к моей атаке были завершены. «Шитасу!»